Примечание. Брянский фронт. Тула, 1973. Страницы 198-204. На острие решения этой задачи оказался 1289-й морской стрелковый полк. В бою у населенного пункта Ельчиха, длившегося с 9 по 19 сентября, полк потерял 353 человека, 69 убитыми и 284 ранеными. Примечание. САМО РФ, F-1304, ОП-2, Д-8, Л-113. Маршрут предложили ветераны. 2 января 1980 года мы, члены клуба «Дорогой отцов» школы номер 5 города Орла, отправились в свой очередной поход. Нам не пришлось долго ломать голову над маршрутом. Он был предложен нашими большими друзьями Эрнестом Ивановичем Старицким из Ленинграда и Николаем Яковлевичем Шишкиным из далекой Киргизии. Они прислали карты боевого пути моряков-тихоокеанцев с подробными комментариями. 300-километровый маршрут пролегал по Орловской, Брянской и Калужской областям через Тельче, Хатынец, Карачев, Улемль, Дядьково, Людиново, Киров, Бытыш, Сещу и совпадал с историческими местами Орловского партизанского движения и комсомольского подполья в годы войны. Погода, как всегда, с самого начала устроила испытание. Сильный ветер, мокрый снег, переходящий в дождь, это даже хуже, чем 20-30-градусные морозы. К рюкзаку, набитому едой на все 10 дней похода, прибавляются еще и лыжи, которые приходится снимать и нести на плечах. Тяжело, но ведь вдвойне тяжело было тем, кто в военную годину прошел этими путями. Только это и успокаивает, и заставляет, забыв про ломоту в плечах, идти и идти вперед, живя надеждой. Должна же когда-нибудь кончиться эта слякоть, эта пурга, этот предательский мягкий ватный снег, по которому лыжи, хоть плачь, не скользят. Поисковая работа началась в Тельче и Брагино Мценского района. Из письма Шишкина. В самом конце Брагино найдете недалеко от колодца большой куст шиповника. Это и есть могила неизвестного моряка-пулеметчика, который прикрывал огнем своего станкового пулемета наш временный отход. Он там погиб. Поклонитесь ему. Помню нашего командира роты, лейтенанта Герасимова с Кубани. Высокий, стройный, с черным чубом. У него был приятный голос, любил петь в передышках между боями. Кандидат в члены партии, в бою спокойный и бесстрашный. Своих подчиненных называл не иначе, как казаками. Мы лежали на расстоянии локтя друг от друга около колодца, вели прицельный огонь по фашистам, и вдруг разрывная пуля ударила ему в голову. Поклонитесь и ему, он лежит там же. Спустились на дно оврага в центре села и вышли сразу же на тот колодец. Сфотографировали его, куст, деревню, чтобы потом послать снимки ветеранам. Почтили память погибших. Ветер все сильнее. Пурга разбушевалась не на шутку. Даю команду. Дистанция 1 метр, смена через 200 метров. Идти след в след. Сам двигаюсь последним, чтобы видеть всех и в случае чего вовремя остановить группу. Идем по компасу. Село Одрино. В центре его находится братская могила. на постаменте мраморные доски, сотни фамилий. Среди них и однополчане Старицкого и Шишкина. Снова минута молчания. Из письма Старицкого. Когда будете идти по этой дороге, знайте, что здесь наши разведчики разгромили штаб крупной немецкой части, и по дороге от Одрина до Карачева валялись документы, карты, перевернутые машины и трупы фашистов. Нелегок был боевой путь моряков. Если мы прошли от Тельщи до Карачева за 3 световых дня, то им пришлось месяц с лишним пробиваться с непрерывными боями сквозь немецкую, глубоко эшелонированную оборону. Гитлеровцы здесь 20 месяцев стояли на одном месте, ждали и готовились к наступлению советских войск. На 6-й день похода, выйдя на террасу Трыновской школы-интерната, где ночевали, мы увидели, что погода изменилась. Наконец-то ударил мороз. Когда кроваво-красный сегмент солнца выплыл из-за горизонта, мы тронулись в путь. Лыжи покатили. Теперь перед нами до самого конца похода знаменитый Брянский лес, запушенный от основания до макушек четырехдневной пургой, хранящий много тайн и трагедий минувшей войны. Солнце скоро превратилось в огненный шар, стало подниматься выше, цепляясь за частоколы зубчатых сосен. Дорога извивалась, петляла в перелесках, поднималась с горки на горку. Вышли к мосту через незамерзшую речку. Он как бы повис на розовых лучах солнца, что пробивались через густой пар, исходивший от черной, тихо струившейся воды. Красота, да и только. Остановил ребят, чтобы полюбовались этой картиной. Сходу на наезженной дороге выскочили на пригорочек. И вдали, на другом холме, засверкал белый город с розовыми от солнца дымами, едва колеблющимися столбами, уходящими вверх и растворяющимися там в голубом безоблачном небе. Дядьково — город партизанской славы. Заходим в райвоенкомат. В многотысячном списке отыскиваем имена погибших матросов, заносим в свою тетрадь. В райкоме ВЛКСМ нам помогли организовать экскурсию на хрустальный завод. Целый час мы смотрели, как под руками искусных мастеров рождались расписные чаши, вазы, кубки, будущие призы и подарки олимпийцам. Наскоро отобедав в заводской столовой, двинулись дальше —